Прошли месяцы, затем полтора года. Алексей перешел в 9 класс. Его комната все больше напоминала лабораторию аскета. Стопки книг по высшей математике и теоретической физике соседствовали с тетрадями, испещренными странными символами, попытками адаптировать рунические структуры к языку уравнений. На подержанном ноутбуке, купленном на скопленные Мария и его скромные деньги с подработок репетиторства для младшеклассников, его одаренность наконец принесла практическую пользу, были установлены программы для сложных вычислений и моделирования. По вечерам, когда Мария думала, что он делает уроки или отдыхает, Алексей погружался в расчеты, его пальцы летали по клавиатуре, а на экране возникали трехмерные модели энергетических матриц, гипотетических кристаллов-накопителей, схем наложения пространственных полей. Он изучал свойства материалов, доступных в этом мире, искал аналоги драгоценных камней или сплавов, способных выдержать и сфокусировать чудовищные нагрузки. Он проектировал схемы накопления, конверсии направленного выброса энергии, комбинируя принципы конденсаторов и лазеров с магическими принципами фокусировки воли. Работа шла мучительно медленно. Каждый шаг вперед требовал перелопачивания гор информации, проб и ошибок, бесчисленных симуляций, часто заканчивавшихся виртуальным взрывом моделируемой системы. Недостаток реальной магии для проверки идей был критическим. Он вынужден был полагаться только на расчеты, на интуицию, подкрепленную опытом прошлой жизни, и на железную дисциплину ума. Однажды поздней ночью, после очередного тупика в моделировании стабилизации межфазового барьера, Алексей откинулся на спинку стула, чувствуя знакомую горечь разочарования и усталости. Взгляд упал на стопку книг, учебников, научных монографий, распечаток статей, и в этот момент его осенило. Мысль была столь простой и очевидной, что он удивился, как не пришел к ней раньше. Книга пронеслось в нем с силой озарения. Она сама может стать артефактом. Не сосуд, не кристалл, гримуар нового типа. Он схватил чистый лист бумаги. Его рука, уже не дрожавшая, уверенно выводила идею. Каждая страница – не просто носитель информации, а физический носитель ритуала. Микроскопические схемы, нанесенные особым проводящим составом, вплетенные в структуру бумаги или даже в чернила. Каждый символ, каждая формула – часть единой энергетической цепи. Страницы, слои, накладываемые друг на друга не только информационно, но и энергетически, создавая кумулятивный эффект. Комбинации ритуалов, активируемые одновременно при открытии нужных разделов или приложении силы. Правильно составленная, такая книга могла стать самонастраивающимся генератором, конденсатором и проводником силы невероятной мощности. Это был ключ. Ключ, который он мог ковать годами, страница за страницей, втихаря, под видом обычных тетрадей или черновиков. Однако восторг быстро сменился холодным расчетом. Замысел был грандиозным, но и сложность запредельной. Требовалась ювелирная точность на микроуровне. Любая ошибка в начертании символа, в составе проводящих чернил, в последовательности слоев могла привести не просто к неудаче, а к катастрофе локального, а возможно, и не только, масштаба. Предварительные прикидки, сделанные наспех в ту же ночь, показали пугающую цифру. Даже при самом оптимистичном сценарии беспрецедентной концентрации сил создание такого артефакта займет не менее 2 десятилетий кропотливейшего труда. 20 лет жизни Алексея Петрова, 20 лет в этом мире. Мысль была оглушительной. Он закрыл глаза, ощущая тяжесть этого срока. Но другого пути не было. Это был единственный видимый мост через бездну между мирами. 2 десятилетия. Мысль эхом отозвалась в тишине комнаты. Но я выстою, я пройду этот путь. Решение было принято. С этого момента вся его жизнь, помимо необходимой мимикрии под Алексея Петрова, подчинилась одной цели – созданию книги «Врат», настоящей, физической книги, способной открыть путь домой. Несмотря на попытки Алексея поддерживать контакт с одноклассниками, настоящих друзей у него так и не появилось. Остальные ученики видели в нем нечто необычное, возможно, даже немного загадочное, что вполне объяснимо, учитывая его уникальные интересы и способности. Однако это ничуть не помешало Алексею успешно завершить обучение. Он окончил школу вместе с остальными выпускниками, хотя, благодаря своим выдающимся успехам, он мог бы сделать это гораздо раньше. Тем не менее, он предпочел остаться среди своих ровесников еще на несколько лет, наслаждаясь, а используя доступ к ресурсам, школьной библиотеке, учителям, которые охотно давали ему сложные задания и рекомендации, к относительно предсказуемому распорядку. В этом мире знание было доступно каждому, и Алексей активно использовал эту возможность. Интернет стал для него настоящей сокровищницей информации, позволявшей находить ответы на самые сложные вопросы и расширять кругозор. Современные компьютерные программы также сыграли важную роль в его работе, существенно упрощая сложные математические вычисления и ускоряя разработку книги артефакта. Он научился программировать, создавая собственные алгоритмы для моделирования магико-физических процессов, которые невозможно было проверить экспериментально. Его ноутбук гудел по ночам, обрабатывая данные, а на утро Алексей анализировал результаты, внося коррективы в бесконечные схемы и формулы, записанные в обычных, на первый взгляд, тетрадях, первых прототипах будущих страниц книги. Глава 10. Тайная цель и будущие семьи. Аттестат с отличием, лежавший в ящике стола, казался не столько итогом, сколько пропуском на новый уровень игры, необходимый для достижения истинной цели. Школьные стены остались позади, уступив место более сложному и ресурсоемкому полю боя – университету. Мария, чьи глаза сияли неприкрытой гордостью за сына, нашептывала о самых громких именах вузов, о престиже и блестящих перспективах. Алексей же, скользя курсором по экрану подержанного ноутбука, искал не титулы, а возможности. Его взгляд выхватывал из описания университетов ключевые фразы. Мощные вычислительные кластеры, лаборатории наноматериалов, уникальные технические архивы, признанные научные школы. Ему нужен был не диплом ради диплома, а плацдарм с доступом к инструментам и умам, которые могли бы, пусть невольно, косвенно, подкинуть решение для очередной головоломки его великой цели. Выбор пал на крупный технический университет родного города, славящийся именно исследовательской базой на факультете физики. Теоретическая физика. Это звучало солидно, давало легальную ширму для погружения в мир формул, которые в его восприятии были лишь сухим, но точным переводом языка вселенской магии на наречие этого мира. Документы были поданы, зачисление, формальность, учитывая его школьные достижения. Предстоял новый этап мимикрии в роли Алексея Петрова, одаренного студента, за которой скрывалась титаническая, растянутая на 2 десятилетия работа над книгой «Врат», единственным ключом домой. Оставался он в городе и жил дома, с Марией. Годы, прошедшие с того дня, когда он открыл глаза в чужой больничной палате, сгладили остроту первоначальной неловкости. Привычка – мощная сила. Он привык к ее заботе, к ее теплым, чуть шершавым от работы рукам, к ее умению создавать уют даже в этой скромной квартирке. Ее безоговорочная вера в него, ее радость от его академических успехов вызывали в нем нечто глубокое, похожее на благодарность, окрашенную горечью обмана. Он не мог дать ей настоящего сына, но мог дать успехи, которыми она так искренне гордилась. Мария, конечно, замечала его отстраненность, его отсутствие близких друзей. Грусть иногда туманила ее взгляд, но она быстро отгоняла ее, находя оправдание в его особенности, его непохожести на других. «У каждого свой путь», — говорила она себе, накрывая на стол его любимым пирогом. «Главное, что он старается, что он нашел себя в учебе». И она поддерживала его молчаливым пониманием, стараясь не давить, быть тихой гаванью в его, как ей казалось, напряженной интеллектуальной жизни. Каждый университетский день был для Алексея спрессованным временем. Утренние лекции по высшей математике, термодинамике, квантовой механике, не просто информация, а кирпичики, которые он жадно встраивал в фундамент своего понимания законов этой реальности. Днем – лабораторные работы, где он с хирургической точностью выполнял эксперименты, видя за показаниями приборов отголоски магических взаимодействий. Семинары, где его редкие, всегда точные вопросы заставляли преподавателей задуматься. Библиотечные залы, где он выискивал монографии по теории поля, релятивистской механике, свойствам экзотических материалов. Его цель была ясна – максимально расширить горизонты научного понимания, найти точки соприкосновения, аналогии, а главное – инструменты, которые можно было бы адаптировать для воплощения артефакта. Каждая освоенная дисциплина, каждый новый метод вычисления или анализа был оружием в его тайной войне против невозможности возврата. Но истинная битва начиналась поздно вечером, когда город затихал за окном, а в квартире воцарялась тишина, нарушаемая лишь мерным дыханием Марии за стеной. Под приглушенным светом настольной лампы его комната превращалась в святилище. На стол ложились не учебники, а особые тетради с плотной, специально заказанной бумагой, выдержанной в определенной влажности для идеального впитывания. Чертежные инструменты, циркули с алмазными иглами, стальные линейки с микронной шкалой, флаконы с экспериментальными составами, которые он осторожно готовил по выходным под видом химических опытов для курсовой. Эти составы были сердцем процесса. Сложные коллоидные растворы, где мельчайшие частицы серебра, золота и редкоземельных элементов были диспергированы в органическом связующем, способном кристаллизоваться с нужной проводимостью при высыхании. Каждая партия чернил требовала часов кропотливой работы под вытяжкой, собранная из старого кухонного вентилятора и пластиковых труб, и мучительных расчетов концентраций. Ошибка в доле процента могла сделать страницу бесполезной или опасной, и начиналось таинство. Его рука, твердая и уверенная после лет тренировок на черчении и каллиграфии, водила не просто ручкой, а тончайшей кистью из синтетического ворса или специальным пером с платиновым наконечником, нанося на страницы причудливый, непостижимый для непосвященного узор. Древние руны, подчеркнутые из глубин памяти Кайдара и математически переосмысленные, сплетались с символами бесконечно малых величин, тензорными обозначениями и схемами квантовых переходов. Сложнейшие формулы, описывающие искривление пространства-времени или поведение плазмы в магнитном поле, обрамлялись магическими контурами фокусировки и стабилизации, выверенными до микрона. Каждый штрих, каждый символ был не просто записью, а физическим актом создания канала, миниатюрным ритуалом, вплетенным в саму структуру бумаги и чернил. Он чувствовал микроскопическое сопротивление материала, следил, чтобы линия ложилась идеально ровно, без разрывов или наплывов, контролировал давление инструмента, слишком слабое, и проводящая дорожка получится прерывистой, слишком сильная, и перо прорежет хрупкую бумагу или нарушит дисперсию частиц в чернилах. Порой, в моменты глубочайшей концентрации, когда мир вокруг переставал существовать, а в пальцах пульсировала кроха накопленной за день внутренней энергии, ему казалось, что страница сама ведет его руку. Чувство возникало мимолетное, как дуновение ветра, будто артефакт, обретая форму, начинал проявлять собственную, едва уловимую волю, подсказывая следующий символ, гармонизируя линии, направляя поток чернил чуть левее или чуть тоньше. Эти мгновения редкого, почти мистического резонанса приносили ему странное успокоение, глухое подтверждение. Путь избран верно, шаг за шагом он движется к цели, и книга, не просто предмет, а живое существо, союзник в его титаническом труде. Процесс требовал нечеловеческой концентрации, фанатичного терпения и титанических усилий. Ювелирная точность на микроуровне была не прихотью, а условием выживания. Одна неверная линия, малейшая неточность в пропорциях символа, неверно рассчитанная проводимость чернил, и энергия, которую он мечтал аккумулировать в будущем, могла вырваться хаотично еще на стадии создания. Последствия моделировались на ноутбуке с леденящей душу наглядностью. Термическое разрушение страницы, каскадный пробой соседних контуров, ведущий к мини-взрыву с разлетом раскаленных, пропитанных химикатами осколков бумаги, или, в худшем случае, резонансный выброс накопленной в его собственном теле скудной внутренней силы, способный вызвать все от тяжелого ожога до остановки сердца. Страх ошибки висел постоянным фоном, но он был лишь стимулом к еще большей тщательности, к перепроверке каждого шага, к бесчисленным симуляциям на ноутбуке перед тем, как перенести замысел на физический носитель. Он научился работать под увеличительной лупой с подсветкой, часами выверяя позицию. Его глаза слезились от напряжения, а спина ныла в неестественной позе. Иногда, после особенно долгой сессии, в пальцах начиналась мелкая дрожь, и приходилось делать перерыв, чтобы не смазать линию. Сон был роскошью, отнятой у ночи в пользу нескольких дополнительных сантиметров идеально нанесенного узора. Алексей не жалел ни времени, потраченного на сон, ни сил, ни нервов. Каждая аккуратно выведенная руна, каждая безупречно вписанная формула были кирпичиком в мост через бездну. Мост, ведущий из этого мира электричество и бетона, из тела Алексея Петрова обратно, к звездным шпилям башен, к шелесту древних лесов, к могуществу магии, к дому. Эта вера, холодная и несгибаемая, как адамантит, горела в его глазах ярче света лампы, освещающей страницы книги врат, медленно, неумолимо обретающей жизнь в тишине ночи. Глава 11. Созвездие счастья. Пятый курс университета выдался для Алексея временем неожиданных открытий, и один из тех солнечных, ясных дней, залитых мягким осенним светом, особенно запомнился. Он сидел в тишине библиотеки, устроившись у окна с видом на улицу, где листья деревьев уже начинали переливаться золотыми и багряными оттенками. Легкий ветерок, проникающий сквозь приоткрытую форточку, приносил свежую прохладу, смешанную с запахом увядающей листвы. Алексей ценил такие мгновения покоя, когда можно было просто наблюдать за миром снаружи, ощущая его наполненность особым, прежде незамечаемым смыслом. Еще недавно эта реальность казалась ему лишь временной остановкой на пути к чему-то грандиозному, но теперь лучи солнца, ложившиеся теплыми бликами на страницы открытой монографии по квантовой гравитации, и медитативная тишина зала, нарушаемая лишь шелестом страницы и далеким гулом города, обретали самостоятельную ценность. Он оторвался от сложной диаграммы, позволив взгляду раствориться в золотистой дымке за стеклом. Работа над книгой-артефактом оставалась главным приоритетом, поглощая львиную долю его времени и сил. Однако в последние месяцы Алексей все чаще ловил себя на том, что отвлекается на простые радости, прежде казавшиеся малозначительными. Утренний аромат свежезаваренного кофе, который Мария неизменно ставила ему перед уходом. Тихий шепот страниц любимой книги перед сном, теперь не только научной, но и художественной. Или размеренный стук дождя по стеклу, навевающий мысли не о гидродинамике, а о покое и уюте. Все это наполняло его сердце теплом, заставляя забыть о прежнем ощущении чужеродности. Он начинал понимать, истинная ценность кроется не только в грандиозных свершениях, но и в этих крошечных мгновениях, в медленном, но неуклонном врастании корнями в почву, которую он прежде считал чужой. Погруженный в эти новые, непривычно мягкие размышления, Алексей вдруг заметил, что напротив него за широким деревянным столом села девушка. Его взгляд, скользнувший мимо по пути к полке с журналами, невольно задержался на ней. Она была очаровательна не броской красотой, а внутренней гармонией. Изящная фигура, склоненная над блокнотом с плотной бумагой, длинные черные волосы, собранные в небрежный узел, из которого выбивались отдельные пряди, и удивительно выразительные зеленые глаза, полные сосредоточенного света. Что-то в ее позе, в легком движении карандаша по бумаге, пробудило в нем целую бурю, не только восхищение, но и внезапное, почти болезненное чувство одиночества, резко контрастирующее с окружающим уютом. Вопреки обычной застенчивости и привычке держаться особняком, он решился заговорить. Отложив учебник, он тихо, чуть хрипловато спросил: «Простите, вы не подскажете, где можно взять последний номер архитектурного вестника?» Девушка подняла глаза. Зеленые, как лесная тень в солнечный день, они встретились с его взглядом, и в них мелькнуло легкое удивление, но не неудовольствие. Она улыбнулась, и это преобразило все ее лицо. «Кажется, их разобрали», — ответила она голосом, теплым и звонким, как колокольчик. «Но я видела пару экземпляров у стойки периодики. Я Анна, Алексей», — представился он, чувствуя, как нелепо звучит его имя после ее. «Спасибо, вы тоже архитектурой интересуетесь, дизайном интерьера», — поправила она, снова улыбаясь. «Пятый курс, а для вас архитектура — хобби или профессия?» Оказалось, что искусство было для Анны всем, она буквально жила своими творческими проектами. Она показала ему открытый блокнот, не наброски интерьеров, а причудливый, фантазийный пейзаж, где реальные здания переплетались с формами, рожденными воображением. Разговор между ними начался так естественно, словно сам собой, и вскоре они уже вели оживленную беседу, не замечая течения времени. Алексей забыл про архитектурный вестник и квантовую гравитацию. Глаза Анны ярко светились, когда она делилась мыслями, рассказывала о сложностях работы с заказчиками и радости, когда пространство заиграло именно так, как она задумала. Ее пальцы плавно и уверенно скользили по бумаге, и пока она говорила, на чистом листе рождался новый эскиз, абстрактная композиция из линий и пятен, передающая, как он понял, ощущение тишины библиотеки. Алексей был искренне восхищен ее талантом и уникальной способностью видеть красоту в самых обычных вещах, в игре света на стопке книг, в фактуре старого дерева стола, в тени, отброшенной вазой с искусственными цветами, где другие замечали лишь пустоту или функциональность. Анна оказалась не только талантливым художником, но и человеком с необычайно глубокой душой. Она умела не только говорить, но и внимательно слушать, тонко чувствуя настроение собеседника. Когда Алексей, увлекшись, начал осторожно рассказывать о сложностях моделирования нелинейных процессов в своей теоретической работе, она не отвлекалась, а задавала уточняющие вопросы, демонстрируя неожиданную для дизайнера пытливость ума. Они провели вместе целый день, погруженные в увлекательную беседу, которая незаметно перетекла в вечер. Солнце опускалось за горизонт, заливая небо теплыми оранжевыми и розовыми оттенками, а затем и глубокими сиреневыми тонами. Библиотека пустела, но они не замечали этого, пока зажженные уличные фонари не отбросили длинные тени в читальный зал. «Боже, уже так поздно!» – удивилась Анна, взглянув на часы. «А я даже не заметила. Я тоже», – признался Алексей, и в его голосе прозвучала искренняя досада. Желание продолжить общение было обоюдным. Решив обязательно встретиться снова, они договорились увидеться на следующее утро в той же библиотеке. Расставшись у выхода под темным небом, усыпанным первыми звездами, оба почувствовали легкость и радость от нового знакомства, обещавшего перерасти в нечто большее. Их встречи учащались, вскоре заполнив целые дни. Библиотека уступила место другим пространствам, уютным кафе, пропитанным ароматом свежей выпечки и кофе, тихим сквером, где шуршала под ногами опавшая листва, выставочным залом с современным искусством и, конечно, мастерской Анны в университете, настоящему царству творческого хаоса из образцов тканей, баночек с красками, разложенных чертежей и хрупких макетов. Однажды вечером, сидя на скамейке у реки и наблюдая, как последние лучи солнца окрашивают воду в золотой пурпур, Анна неожиданно сказала: «Знаешь, Лёш, что меня в тебе поражает? Ты как будто носишь в себе целую вселенную, глубокую, сложную, иногда немного грустную, как будто ты откуда-то издалека». Алексей замолчал, глядя на воду. В душе всколыхнулась старая боль, смешанная с новой, теплой волной от ее слов. Он взял ее руку, тонкую и сильную от постоянной работы с карандашом и кистью. «Может, и издалека», — тихо сказал он, — «но сейчас я здесь, и мне здесь хорошо, с тобой». Он не солгал. Впервые за долгие годы жизни в теле Алексея Петрова чувство «здесь и сейчас» перевешивало тяжелое бремя прошлого и грандиозную цель будущего. Они сидели молча, его пальцы нежно переплелись с ее пальцами. Тишину нарушал лишь плеск воды и шелест камыша. Алексей повернулся к Анне, увидев в ее глазах то же волнение, что бушевало в нем самом. Расстояние между ними растаяло в один миг. Его губы коснулись ее губ, сначала неуверенно, вопросительно, но ответ Анны был ясным и теплым. Этот поцелуй был не страстным натиском, а скорее открытием, нежным исследованием новой, захватывающей дух территории. «Вот это неожиданность», – прошептала она, и ее голос дрожал. «Самое прекрасное», – ответил Алексей, прижимая ее руку к своей груди, где сердце билось, как у юноши. Их связь углублялась с каждым днем. Однажды, после особенно насыщенного дня, утром они бродили по выставке современной скульптуры, споря о формах и смыслах, а вечером провели в мастерской Анны, где Алексей помогал ей монтировать сложный макет для предстоящей презентации. Внезапно начался сильный дождь. Ливень обрушился на город стеной воды, отрезав путь домой. Они остались в мастерской, уютно устроившись среди эскизов и макетов, при свете настольной лампы, пили чай с припасенным Анной печеньем и разговаривали обо всем на свете, о детских мечтах, о страхах, о смешных университетских историях. Шум дождя за окном создавал ощущение изолированного, теплого мирка, где существовали только они двое. В какой-то момент смех сменился тишиной, и их взгляды встретились, полные понимания и того невысказанного напряжения, что витало между ними с момента их первого поцелуя у реки. На сей раз инициатива исходила от Анны. Она подошла к нему, ее пальцы коснулись его щеки, а затем губ. Этот поцелуй уже не был вопросительным. В нем была уверенность и жар долгожданной близости. Все произошло естественно, как продолжение их разговора, их единения. Страсть, сдерживаемая неделями, нашла выход. Они медленно, словно боясь спугнуть хрупкость момента, переместились на старый диван, заваленный образцами тканей. Для Алексея это была не просто первая ночь с Анной. Это было погружение в самую гущу человеческого бытия, в его плоти тепло, в его уязвимости силу. Когда наступило утро, и дождь стих, оставив после себя чистый, промытый воздух, они лежали, сплетенные воедино, и Алексей смотрел, как первые лучи солнца высвечивают золотистую пыль в воздухе и мягко ложатся на лицо спящей Анны. Он притянул к себе спящую Анну, ощущая тепло ее тела и ровное дыхание, и в этом мгновении весь огромный, сложный мир сузился до точки здесь и сейчас, наполненной тишиной утра и биением двух сердец. Со временем они стали не просто парой, они стали важнейшей, неотъемлемой частью жизни друг друга. Каждый новый день приносил не рутину, а свежие идеи, маленькие открытия в привычных вещах и огромную радость от самого факта совместного творчества и существования. И в какой-то незаметный момент время студенчества подошло к концу. Дипломы были получены, торжественные речи сказаны, выпускные шапочки взлетели в воздух. Перед Алексеем встал выбор. Университет предлагал ему остаться, продолжить научные исследования под руководством признанных профессоров, начать преподавать. Путь сулил стабильность, уважение в академической среде, возможность погрузиться в фундаментальную науку. Заманчиво, безусловно, академия – прямой путь к знаниям, но лаборатории там старые, бюрократия, а доступ к новым материалам ограничен, анализировал он, взвешивая варианты. Но Алексей, взвесив все, выбрал иное. Он принял предложение от крупной местной компании, занимавшейся разработкой и внедрением высокотехнологичных материалов. Должность инженера-исследователя соответствовала его специализации, зарплата была достойной, а перспективы карьерного роста – очевидными. Главное, это давало ему доступ к современным лабораториям, материалам и самое важное – финансовую независимость и ресурсы для продолжения своей главной, тайной работы над книгой. Анна же, получив диплом дизайнера, твердо знала, офис крупной компании с ее регламентами и корпоративными стандартами – не для нее. Ее душа жаждала свободы творчества, возможности выбирать проекты по зову сердца, а не по указанию сверху. «Свой угол, где каждая линия будет моей», — думала она, представляя будущее ателье. Она решила рискнуть и открыть собственное небольшое дело. Год спустя, оглядываясь на пройденный вместе путь, от случайной встречи в библиотеке до этого момента, они поняли. Их связь прошла все мыслимые испытания и только окрепла. Разговоры о будущем перестали быть абстрактными. Решение созрело само собой, естественно и радостно. Они решили соединить свои жизни. Свадьба не была пышной, но была искренней и теплой, собрав самых близких. Мария плакала от счастья, видя своего Лешеньку таким светлым и уверенным рядом с удивительной девушкой, в которой безошибочно угадывала родственную душу. «Будьте счастливы, мои родные», – шептала она, обнимая их обоих. Еще до торжества они сделали важный шаг, купили в ипотеку просторную трехкомнатную квартиру в новом, но уже обжитом районе. Для Анны это стало не просто приобретением жилья, а грандиозным проектом, пространством, которое предстояло наполнить их общей историей, теплом и любовью. Они отметили новоселье тихо, вдвоем, сидя на полу среди еще не расставленных до конца коробок, с бокалами вина, глядя на огни города за большим окном гостиной, которую Анна оформила с любовью к пространству и свету. Они были больше не жених и невеста, они были мужем и женой, молодой семьей, стоящей на пороге своей, уже совместной, истории в стенах, которые Анна наполнила красотой, а Алексей – надежностью. Дом ждал их и будущее, несмотря на все тайные и грандиозные планы одного из его обитателей, казалось наполненным светом и теплом их союза. Глава 12. Цена решения. Время неумолимо продолжало свой бег, словно песок в огромных, невидимых часах Вселенной, а Алексей и Анна, рука об руку, день за днем выстраивали здание своей совместной жизни. Анна с неизменной страстью и тонким чутьем погружалась в новые проекты, превращая безликие пространства квартир и офисов в одушевленные миры, отражающие души их владельцев. Каждый эскиз, каждый подобранный оттенок, каждая удачно решенная сложность с планировкой приносили ей глубокое удовлетворение, а восторженные отзывы клиентов становились лучшей наградой. Алексей же продолжал свою двойную жизнь. Днем он был инженером-исследователем, погруженным в мир высокотехнологичных материалов, патентов и строгих отчетов. Его ум решал задачи, двигавшие вперед промышленность этого мира. Но ночи по-прежнему принадлежали иной реальности. В тишине кабинета, когда дом затихал в глубоком сне, его пальцы с прежней, почти ювелирной точностью выводили сложнейшие символы на странице книги «Врат». Его мысль витала в пространствах высшей математики и забытых магических законов. Хотя мечта вернуться в свой родной мир, к звездным шпилям башен и шепоту древних лесов, никогда не угасала окончательно, Он все яснее осознавал невероятную истину. Здесь, в этом когда-то чужом и пустом месте, он обрел подлинное, глубокое счастье. Анна стала для него не просто женой и спутницей, а той самой незыблемой скалой, опорой и тихой гаванью, благодаря которой он смог не просто принять этот мир, опустить в него корни и расцвести, научившись жить полной, насыщенной жизнью, дарящей радость не только грандиозными свершениями, но и простыми мгновениями. Спустя еще 2 года, наполненных общими мечтами, упорным трудом и тихим взаимопониманием, их жизнь озарилась новым, невероятно ярким светом, родился первенец. Маленький Саша, с его ясными голубыми глазами и первым, робким огуканием, мгновенно стал центром их вселенной. Его беззубая улыбка, его первый неуверенный шажок, его звонкий смех, наполнявший квартиру, все это стало для Алексея живым, дышащим доказательством того, что счастье, истинное и всепоглощающее, может существовать и цвести пышным цветом даже вдали от потоков магии, в мире, где законы физики казались незыблемыми. Малыш принес с собой не просто радость, а новые, неведомые прежде смыслы, глубинные ощущения отцовства, связывающие его с этим миром невидимыми, но прочнейшими узами. Время, казалось, ускорило свой бег, неумолимое и стремительное. И вот уже через 3 года их семья стала еще больше, еще громче и счастливее. На свет появился 2-й сын, Ваня, шустрый и любознательный карапуз с озорными искорками в глазах, унаследованных от матери. Дом наполнился не только смехом и топотом маленьких ножек, но и новым уровнем хаотичного, но бесконечно дорогого тепла. Мария, мама Алексея, и родители Анны буквально светились от счастья, обретя долгожданных внуков, которые моментально стали центром их вселенной, объектом безграничной любви и заботы. Бабушки и дедушка ловили каждую возможность побыть с малышами, с нетерпением ждали выходных и праздников, чтобы окунуться в мир детских игр, сказок на ночи первых открытий, щедро делясь своей житейской мудростью и нежностью. Внуки принесли в их зрелые годы невероятные краски, свежую радость и глубокий смысл, наполнив будни важными, трогательными моментами. Семейные праздники, воскресные обеды и просто выходные теперь неизменно проходили под аккомпанемент детского смеха, возни, совместных игр и рассказов, создавая ту самую атмосферу настоящего дома, теплого, шумного, живого. С каждым новым рассветом, с каждым вечером, проведенным в кругу семьи за общим столом или чтением сказок сыновьям, Алексей чувствовал, как корни его души все глубже и прочнее врастают в почву этого мира. Он ощущал их переплетение с судьбами Анны, Саши, Вани, Марии, с этим городом, с его ритмом и запахами. И тем острее, тем мучительнее становились редкие, но настойчивые вспышки сомнения в необходимости того возвращения, ради которого он столько лет вел свою титаническую, тайную работу. Его сердце, некогда цельное и направленное к одной звездной цели, теперь разрывалось на части. Одна его половина, древняя и могущественная, все еще звала к далеким мирам, к безбрежному океану магии, к статусу архимага, чье слово меняло реальность. Другая же, новая и невероятно хрупкая, но бесконечно сильная своей человечностью, накрепко привязалась к миру, где он был просто Алексей Петров, любящим мужем, отцом, сыном. Иногда, глубокой ночью, стоя на балконе после того, как наконец засыпали дети, он поднимал взгляд к усыпанному холодными точками звезд небу этого мира. В тишине, нарушаемой лишь мерным дыханием спящего города, в его сознании звучал тихий, но ясный вопрос, отзывающийся эхом в пустоте. Может быть, возвращение – это не обязательно физический акт перехода? Может быть, дом – это не место, а состояние души? Может быть, я уже вернулся? Настоящий дом – это они, Анна, Саша, Ваня, мама. Это жизнь, которую я построил вопреки всему. Прошло уже больше 15 лет с того рокового мгновения, когда сознание великого архимага Кайдера, поверженного на пороге величайшего триумфа, было вырвано из уничтоженного тела и вброшено в израненное тело юноши по имени Алексей Петров. 15 лет – срок, который для бессмертных магов его прежнего мира мог показаться лишь мигом, короткой паузой между великими деяниями. Но здесь, в этом мире, лишенном магии, но наполненном иными чудесами, за этот миг произошло столько, о чем он, архимаг Кайдер, даже помыслить не мог за столетия своей прежней жизни, полной власти, познания и одинокого величия. Именно здесь, впервые за всю свою долгую, немыслимую для смертных существ жизнь, он ощутил подлинную, глубокую пульсацию бытия, не как наблюдатель или повелитель стихии, а как человек, чья жизнь переплелась с жизнями других, кто любит и любим, кто строит и растит, кто несет ответственность не за равновесие миров, а за счастье близких. Именно здесь он понял, что значит по-настоящему жить, всем сердцем, всей душой, со всеми ее радостями и горестями, триумфами и обыденностью. И вот, спустя 15 лет кропотливого, невидимого миру труда, работа была завершена. Книга «Врат» лежала перед ним на столе в его кабинете, куда он теперь мог уединяться без спешки, когда дети были в саду. Она не выглядела чем-то невероятным, толстый фолиант в кожаной обложке темно-синего цвета, напоминавший старинный научный журнал или дорогой ежедневник. Но для знающего взгляда, для его внутреннего чувства, она излучала тихую, сконцентрированную мощь. Каждая ее страница была шедевром микроскопической инженерии и адаптированного магического искусства. Сплетение наночастиц в чернилах, образующих проводящие цепи. Сложнейшие формулы, служившие одновременно математическими описаниями и ритуальными символами. Слои структурированной бумаги, работавшие как конденсаторы и резонаторы. Этот артефакт, созданный в магической пустыне, был чудом синтеза двух мировоззрений, вершиной его гения, воплощенного в условиях немыслимых ограничений. Он держал в руках ключ. Ключ, способный открыть врата между мирами, пробить брешь в ткани реальности и отправить его сознание обратно, туда, где властвовала магия, где его ждало невероятное могущество, статус живого бога, глубины знаний, о которых здесь могли лишь фантазировать. Шанс вернуть все, что он потерял в момент катастрофы. Но теперь, когда книга была готова, перед ним встал выбор, мучительный и невероятно сложный, как бездонная пропасть. Использовать ли этот ключ, отвернуться от всего, что он построил здесь, от любви Анны, ставшей его плотью и кровью, от доверчивых глаз Саши, смотрящих на него как на самого сильного и мудрого папу в мире, от озорного смеха Вани, от тихой, безоговорочной поддержки Марии, от уютного дома, наполненного их общими воспоминаниями и мечтами о будущем, променять все это тепло, эту хрупкую, но такую прочную человеческую связь, это обретенное подлинное счастье, ради возвращения в мир холодного величия, безграничной силы, но и вечного одиночества на вершине, или же остаться, навсегда похоронить архимага Кайдара в глубинах своей души, оставив его лишь как источник мудрости и силы для жизни Алексея Петрова, мужа, отца, инженера, остаться в мире, который, вопреки всему, стал для него не просто местом временного пребывания, а единственным, настоящим, безмерно дорогим домом. Артефакт лежал перед ним, безмолвный и мощный, а его рука не решалась прикоснуться к обложке, за которой таилась бездна возможностей и бездна потерь. Грань между мирами проходила теперь не в пространстве, а в его собственном разрывающемся сердце. Глава 13. Окончательное принятие. Мучительные месяцы растянулись перед Алексеем Петровым, как бесплодная пустыня. Книга «Врат», завершенный шедевр магического и научного гения, лежала в его кабинете не как триумф, а как тяжелый укор, настойчивый и неумолчный. Она излучала едва уловимое для его восприятия силовое поле, мягкое, но не отвязное, словно тихий звон хрустального колокольчика в глубине сознания. Она требовала решения, действия, финального выбора. Каждый раз, проходя мимо запертого ящика стола, где она покоилась, Алексей ощущал ее зов, не голосом, а напряжением в воздухе, едва заметной вибрацией в кончиках пальцев. Образы всплывали перед ним с болезненной четкостью. Холодное величие звездных башен, безбрежный океан магии, ожидающее могущество архимага и тут же, теплый смех Анны, доверчивые глаза Саши, цепкие объятия Вани, усталое, но любящее лицо Марии за семейным ужином. Сердце разрывалось на части, каждая из которых кричала о своем праве на жизнь. Возвращение сулило восстановление утраченной мощи, но ценой отречения от всего, что сделало его по-настоящему живым в этом некогда чужом мире. Остаться, значило похоронить часть своей сущности, но обрести неприходящее счастье здесь и сейчас. Наконец, в одну из тихих ночей, когда город за окном погрузился в сон, а в доме царило мирное дыхание его спящей семьи, решение созрело, кристально ясное и неотвратимое. Оно пришло не как озарение, а как тихое успокоение после долгой бури. «Я остаюсь», мысль прозвучала в его сознании просто и окончательно, как приговор, но приговор милосердный. Этот мир, с его шумными улицами, законами физики, запахом свежего хлеба и детским смехом, стал его единственным, настоящим домом. Любовь Анны, доверие сыновей, тихая преданность Марии – вот его истинная магия, теплее и сильнее любой стихии. Великое могущество архимага померкло перед простым чудом семейного счастья, перед чувством принадлежности, которое он обрел здесь. Однако уничтожить книгу врат он не мог. Она была не просто артефактом. Она была квинтэссенцией его долгого пути, его тоски, его титанического труда, его надежды. Уничтожить ее – значило предать самого себя, обе части своей странной, двойственной души. Но оставлять ее в прежнем виде, как потенциально опасный и бесцельный предмет, тоже было нельзя. Требовалось иное решение. И оно пришло, оформившись в четкий план, который он обдумывал несколько дней, взвешивая каждую деталь. Он достал книгу. Кожаная обложка была прохладной под его пальцами, излучая знакомую, сдержанную мощь. Сосредоточившись, собрав воедино все крохи внутренней энергии, накопленные за годы упорных медитаций в этом магически бедном мире, Алексей начал творить свое последнее великое заклинание. Его пальцы плавно двигались над страницами, выписывая в воздухе невидимые, но невероятно сложные символы. Он вплетал в саму структуру артефакта, в его энергетическую матрицу, особое условие заклятия. Оно должно было дремать, пока книга не попадет в руки нового владельца. Активировать ее истинную силу, открыть врата, сможет лишь тот, кто обладает абсолютно искренним, жгучим желанием перемен, кто всей душой жаждет отправиться в дальнее, возможно, даже невозвратное путешествие, кто готов оставить позади все знакомое ради неведомого. Простое любопытство, жадность, случайная находка, ничего этого не хватит. Книга должна почувствовать в прикосновении чистой, направленный импульс души, жаждущий иного пути. Лишь тогда заклятие снимет печати, и артефакт явит свою силу избранному. Когда последний энергетический узел был завязан, Алексей почувствовал глубочайшую усталость, но и облегчение. Артефакт был безопасен для мира и для случайных рук. Его судьба теперь зависела от воли случая и истинной готовности другого сердца. Местом передачи он выбрал городскую библиотеку. Ту самую, где солнечные лучи когда-то золотили страницы, где случайная встреча перевернула его жизнь. Это место, храм знания и тишины, казалось ему подходящим саркофагом для такого артефакта. Однажды утром, когда Анна была на встрече с клиентом, а дети в саду, Алексей аккуратно завернул книгу в простую, неброскую бумагу, положил в старую сумку для документов и отправился в путь. Библиотека встретила его знакомым запахом бумаги, пыли и спокойствия. Он прошел мимо рядов стеллажей, мимо привычного столика у окна, мимо студентов, погруженных в книги. Его шаги привели его в дальний угол старого фонда, место, куда редко заглядывали читатели. Здесь стояли тяжелые, пыльные шкафы с редкими изданиями и архивами городских газет прошлых десятилетий. Воздух был гуще, тишина глубже. Алексей огляделся, убедившись, что рядом никого нет. Он выбрал среднюю полку одного из самых массивных шкафов, где книги стояли плотно, корешки к корешку, многие годы не тронутые чьей-либо рукой. Осторожно, чтобы не поднять пыль, он просунул завернутый фолиант вглубь ряда, между толстым томом истории города за 1950-е годы и сборником указов местного совета. Книга «Врат» исчезла, став неотличимой от своих древних соседей, просто еще одной забытой страницей в летописи этого мира. Алексей не оглянулся. Он вышел из библиотеки на улицу, залитую обычным городским светом, и сделал глубокий вдох. Воздух показался ему необычайно свежим и легким. Груз, который он нес полтора десятилетия, наконец был снят. Судьба книги больше не зависела от него. Теперь он мог полностью принадлежать своей новой жизни, своей семье, своему дому. Он постарался стереть из памяти сам факт ее существования, как стирают ненужную страницу, освобождая место для нового текста. Прошли еще годы, спокойные, наполненные, как чаша добрым вином. Алексей Петров был счастлив, по-настоящему, глубоко счастлив. Он видел, как растут его сыновья, как крепнет их характер, как раскрываются их таланты. Старший, Саша, радовал отца своей удивительной схожестью, не только внешней, но и внутренней. В нем пробуждалась та же тяга к точным наукам, к логике, к пониманию устройства мира. Глаза Саши загорались тем же сосредоточенным светом, когда он разбирал сложную математическую задачу или слушал рассказы отца о свойствах материалов. Он был серьезен не по годам, целеустремлен, жадно впитывал знания. Алексей с гордостью и нежностью видел в нем отражение своих лучших, рациональных сторон и всячески поощрял его интерес к учебе, исследованиям, помогал с проектами, водил в технические музеи. Гордость распирала его грудь, когда Саша, уже подросток, с горящими глазами рассказывал о своих открытиях в физике или программировании. Младший же, Ваня, был его полной противоположностью, живым воплощением творческой стихии Анны. В нем бурлила неуемная фантазия. Он мог часами рисовать причудливых существ и невиданные города, сочинять захватывающие истории о далеких планетах и отважных героях, разыгрывать целые спектакли с игрушками. Его воображение не знало границ, и порой казалось, что он живет в параллельном, ярком и красочном мире, лишь отчасти соприкасающемся с реальностью. Алексей, наблюдая за ним, часто ловил себя на мысли: «Откуда это? Я ведь всегда был с головой в формулах». И тогда его взгляд находил Анну, и он понимал: это ее дар, ее безудержная творческая энергия, ее умение видеть красоту и волшебство в самых обыденных вещах перешло к их младшему сыну. Алексей поддерживал Ванины увлечения, покупал лучшие краски и бумагу, внимательно слушал его фантастические истории, помогал строить сложные конструкции из всего, что попадалось под руку. Он учился ценить этот иной взгляд на мир, эту способность создавать чудеса из ничего. Несмотря на разность характеров и интересов, Алексей старался уделять каждому сыну равное внимание и понимание. Для Саши он был наставником в науке, строгим, но справедливым советчиком. Для Вани – терпеливым слушателем и помощником в реализации его самых смелых проектов. Он знал, как важно не сломать, а направить хрупкие ростки их индивидуальности. Радость, которую приносили ему оба сына, была разной, но одинаково глубокой и наполняющей смыслом каждый его день. Анна была его незаменимой союзницей в этом, их подходы к воспитанию дополняли друг друга, создавая дома атмосферу любви, принятия и взаимного уважения. Алексей прилагал титанические усилия, чтобы их дом оставался островком мира, гармонии и безусловной поддержки. Он сам был живым примером для сыновей, примером трудолюбия, ответственности, верности слову, глубокой любви к семье. Временами, особенно в тихие вечера, когда вся семья собиралась за общим столом, или когда он наблюдал, как Анна помогает Саше с чертежом, а Ваня увлеченно рисует рядом, Алексей ловил себя на этом взгляде со стороны. Он видел их лица, озаренные светом лампы, слышал их смех, чувствовал исходящее от них тепло, и безмерная благодарность наполняла его душу. В эти мгновения он не просто знал, он ощущал каждой клеткой своего существа, что тогда он сделал единственно верный, безусловно правильный выбор. Семья стала его нерушимой крепостью, его тихой гаванью в любую бурю. Любовь к Анне, к сыновьям, к Марии, даже к этому шумному, магически пустому, но такому родному городу, вот что стало его истинной силой. Силой, перед которой меркли все заклинания Архимага. Никакая магическая мощь, никакое безграничное знание его прежнего мира не могло сравниться с тем глубочайшим чувством удовлетворения, душевного покоя и абсолютной, безусловной радости, которое он испытывал здесь и сейчас, рядом с самыми дорогими ему людьми. Тепло семейного очага согревало его душу и наполняло смыслом так, как никогда не смогла бы наполнить даже самая ослепительная звезда магии в его прежней, одинокой вечности. Эпилог. Наследие. 15 лет, прошедших с того момента, как решение остаться окончательно укоренилось в душе Алексея Петрова, промчались как один насыщенный, светлый день. Они наполнили его жизнь не шумом великих открытий или магических свершений, а глубинным, тихим счастьем бытия. Он наблюдал, как его сыновья, Саша и Ваня, превращаются из озорных мальчишек в юношей, уверенно прокладывающих свои пути в этом мире. Старший, Саша, все ярче проявлял ту самую искру, что когда-то зажглась в его отце. Его пристрастие к точным наукам, к логике мироздания, выраженной языком формул, переросло в осознанное стремление. После окончания школы, к гордости и глубокой радости Алексея, сын без колебаний выбрал ту же стезю, инженерное дело, исследование материалов. Он поступил в тот же университет, что и отец, его целеустремленность и упорный, аналитический ум были словно отражением амбиции и настойчивости самого Алексея в юности. Видеть, как Саша погружается в проекты с тем же сосредоточенным блеском в глазах, обсуждает сложности и открытия, это наполняло Алексея особым, теплым чувством преемственности и отцовской гордости. Он поддерживал сына всем, чем мог, советом, опытом, тихой уверенностью в его силах, радуясь каждому его успеху как своему собственному. Младший же, Ваня, пошел совершенно иной дорогой, раскрыв в себе удивительный дар, унаследованный от матери. Его неуемная фантазия, способность видеть истории в самых обыденных вещах, нашли выход в журналистике. Но очень скоро стало ясно, что его истинное призвание – не просто репортажи, а создание миров. Из-под его пера выходили не просто рассказы, а целые вселенные, наполненные фантастическими существами, захватывающими приключениями и удивительно глубокими, порой философскими размышлениями, замаскированными под приключенческий антураж. Читая эти истории, Алексей испытывал восторг. Они напоминали ему о безграничности творческой энергии Анны, о том уникальном видении мира, которым обладал его младший сын. В этих текстах жила частичка магии, не та, что управляла стихиями, а та, что оживляла воображение, заставляла сердце биться чаще. Алексей с восхищением наблюдал, как Ваня превращает полет своей фантазии в нечто осязаемое и прекрасное. Сам Алексей жил в состоянии глубокого, почти невозмутимого покоя. Его счастье зиждилось не на грандиозных свершениях, а на простых, бесценных моментах. Утренний кофе с Анной, их тихие разговоры вечером после работы, семейные ужины с шутками Саши и новыми историями Вани, редкие, но такие душевные визиты Марии, все так же смотрящей на него с безграничной любовью. Он научился ценить эту тихую гармонию, это ощущение дома, как величайшие сокровища. Магия его прошлой жизни, некогда всепоглощающая сила, превратилась в далекое, почти призрачное воспоминание, словно сон после пробуждения. Практически стерся из памяти и образ той самой книги «Врат», над которой он бился столько лет и которую когда-то упокоил в пыльных недрах городской библиотеки. Она казалась страницей из другой, давно закрытой книги его жизни. То утро начиналось как любое другое. Лучи солнца пробивались сквозь шторы, Анна накрывала на стол завтрак, Алексей просматривал новости на планшете. Тишину мирного утра разорвал резкий, настойчивый звонок телефона. Алексей поднял трубку, и его спокойствие мгновенно испарилось, уступив место ледяному предчувствию. В трубке звучал взволнованный, дрожащий от сдерживаемых слез голос девушки Саши. «Алексей Петрович, он пропал», вырвалось у нее, и в этом отчаянном шепоте слышалась всепоглощающая тревога. «Я не знаю, где он, ничего не понимаю». Сердце Алексея сжалось, как в тисках. Он заставил себя дышать ровно, голосом, который старался звучать спокойно и ободряюще. «Успокойся, Катя, соберись, расскажи все по порядку. Что случилось, когда ты его видела последний раз?» Девушка, всхлипывая, начала рассказ. Все было обычным позавчера вечером. Они вместе смотрели новый фантастический фильм, яркий, динамичный, о межзвездных путешествиях и невероятных мирах. Обсуждали его потом, смеялись, строили предположения. Ничто не предвещало беды. Утром, проснувшись, она обнаружила на тумбочке записку. «Я буду в библиотеке, вернусь поздно вечером. Не волнуйся». Вечер наступил, а Саши не было. Телефон не отвечал, выключен или вне зоны действия. Сообщений – ноль. Беспокойство Кати, сначала легкое, к ночи переросло в панику. Она не сомкнула глаз. «Я помнила, он иногда засиживался в той старой городской библиотеке, знаете, возле парка», — продолжала Катя, голос ее дрожал. «Я ждала открытия, первая зашла, и увидела его машину на парковке. Она стоит тут, на парковке. Я обрадовалась, думала, он внутри, но...» В ее голосе послышались сдавленные рыдания. «Его нет, нигде, а его вещи, телефон, ключи лежат на столе в читальном зале. Как будто он испарился». Алексей слушал, и в его сознании, словно грозовая туча, начало сгущаться страшное, невероятное подозрение. Оно било током по нервам, заставляя кровь стынуть в жилах. «Я сейчас приеду туда, а ты иди к нам домой», — сказал он твердо, хотя внутри все сжалось в комок. «Все будет в порядке, я разберусь». Анна, услышав отрывки разговора, смотрела на мужа с нарастающей тревогой, но в ее глазах читалось безоговорочное доверие. Она лишь молча кивнула, когда он, накинув куртку, уже направлялся к двери. Дорога до библиотеки заняла считанные минуты, которые показались вечностью. Машина Саши действительно стояла на парковке. Вид знакомого автомобиля, такого пустого и безмолвного, усилил леденящий холод в груди Алексея. Он вошел в здание, и привычный запах книжной пыли и тишины теперь казался зловещим. Подошел к стойке, где дежурила та же пожилая библиотекарь, что и много лет назад, Ее лицо было озабоченным. «Добрый день», – начал Алексей, стараясь говорить ровно. «Меня зовут Алексей Петров. Я отец Александра, Саши, его девушка». «Ах, да, да». Библиотекарь встрепенулась, узнав его. «Ваш сын, он был здесь вчера, довольно долго. Очень внимательный молодой человек. Помню, он часто в старом фонде копается, а потом просто исчез. Девушка его утром приходила, я ей вещи его показала. Ключи, телефон». Она покачала головой, в глазах читалось искреннее беспокойство. «Странно все это. Может, вам в полицию? Я не знаю, что и думать. Мы обязательно обратимся», — автоматически ответил Алексей. «Покажите мне, пожалуйста, где лежат его вещи». Она провела его к столу в читальном зале. На нем лежали ключи от машины, смартфон в черном чехле, потрепанный блокнот с техническими заметками Саши. Алексей взял в руки телефон, разряженный, выключен. Ключи холодно блестели. Эти вещи их просто так не оставляют. Его сын не был человеком, способным на безрассудство или забывчивость. В голове Алексея, преодолевая сопротивление разума, с ужасающей ясностью выкристаллизовывалась единственная возможная, невероятная причина – книга. Сердце бешено колотилось, ноги стали ватными. Он заставил себя двигаться, шаг за шагом, словно плывя против мощного течения, направляясь в дальний угол библиотеки, к тем самым стеллажам старого фонда. Воздух здесь был гуще, пыль висела в лучах света из высокого окна. Он подошел к массивному шкафу, к той самой полке, и замер. На полу, у самого низа стеллажа, лежала небольшая кучка пепла, светло-серая, мелкодисперсная. Рядом не было ни окурка, ни следов огня, только этот странный пепел, будто высыпавшийся изнутри. Алексей медленно опустился на корточки, его взгляд скользнул по корешкам книг на той самой полке. Между толстым томом городской хроники и сборником указов зиял явный, узкий промежуток. Пустота. Книги врат там не было. Он не стал трогать пепел. Просто сидел на корточках, глядя на это серое пятнышко, на пустующее место на полке. Картина сложилась с леденящей ясностью. Саша, с его пытливым умом, любовью к старым фолиантам и с острым порывом что-то изменить в своей жизни в последнее время, о котором он как-то обмолвился, и все это после того самого фантастического фильма о путешествиях. Книга, дремавшая десятилетиями, почувствовала этот искренний, жгучий импульс души, жаждущий иного пути, иного мира. Она откликнулась, она активировалась в его руках и увела его туда, куда когда-то так отчаянно стремился сам Архимаг Кайдер. В библиотеке стояла гробовая тишина. Алексей поднялся. Он подошел к окну, глядя на обычный городской пейзаж, машины, людей, серое небо. Грусть, глубокая и неизбывная, смешивалась в его душе с каким-то странным, горьким облегчением и пониманием. Он мысленно обратился к сыну, к тому, кто теперь должен был быть в мире магии. «Надеюсь, ты найдешь там свое счастье, сын, как когда-то я нашел свое здесь». Он повернулся и медленно пошел прочь от стеллажа, от пепла, от безмолвного свидетельства круговорота судьбы. У него был дом, жена, сын, чьи миры рождались здесь и сейчас, и это было его настоящим, его вечным теперь домом. Дорога сына лежала в иные дали, и он мог лишь верить, что та магия, которая когда-то была его всем, теперь подарит его сыну ту же полноту бытия, какую Алексей Петров обрел в мире без нее.